Библиотека. По инициативе прекрасного философа и политического деятеля Деметрия Филерского в Александрии была создана знаменитая Александрийская библиотека, чтобы привлечь сюда наиболее видных мыслителей своего времени. Это было поистине уникальное собрание, нечто подобное ранее никогда не существовало. Она насчитывала более 1 000 000 томов. Управители разных стран мира делали запросы копий наиболее значительных произведений, а корабли, которые прибывали в гавань, подвергали обыску на предмет оригинальных рукописей. Если такие находки имелись, их изымали и помещали на хранение в ипотеку для последующей классификации. Постоянное стремление расширить фонды библиотеки привело к тому, что здание стало слишком тесным, и была построена вторая библиотека. В ней имелись рукописи, которые Марк Антоний подарил Клеопатре. К сожалению, в 1 веке нашей эры, во времена правления Клеопатры VII, последней царицы Египта, Цезарь взял город осадой. В результате пожара в порту сгорело много кораблей, строений и знаменитая первая библиотека, что стало настоящей культурной трагедией для последующих поколений. А вторая библиотека была разрушена христианами вместе с храмом Исиды и Осириса, который находился рядом. Большинство рукописей, хранившихся в библиотеке, были утрачены безвозвратно. В 1990 году представители правительства из разных стран подписали протокол об оказании поддержки ЮНЕСКО и египетским властям для строительства в Александрии большой современной библиотеки.